которому это сподручнее, ибо Лобановский, естественно, пока лишь знакомится с командой и положением дел во всех клубных службах. Так оно и было. Лобановский молчал, присматривался, прислушивался, ни во что не вмешивался. Мы тоже присматривались к Лобановскому. В «Динамо» тогда были игроки, которые достигли в футболе гораздо больше, чем Лобановский, лишь однажды завоевавший вместе с командой в 1961 году титул чемпиона страны. К примеру, четырехкратный чемпион СССР, вратарь Женя Рудаков, он на 3 года моложе Лобановского, при Маслове был с Лобановским в одном составе. Разумеется, ветераны рассказывали молодым игрокам о том, как в свое время играл новый старший тренер, вспоминали и курьезные ситуации. Без этого в команде не бывает. Я однажды читал, как игроки знаменитого «Аякса», когда первый раз остались с глазу на глаз со своим новым тренером из Румынии Ковачем, попытались его прощупать. После обеда, когда подали кофе с молоком, гораздо больше молока, чем кофе, первым к тренеру обратился Йохан Круиф. «Господин тренер», — сказал он, — «мы знаем, что вы тренировали армейский клуб, в котором с дисциплиной не шутят. Что вы думаете о длине наших волос?» Замечу, что с каникул почти все игроки «Аякса» вернулись с прическами на 5-6 сантиметров длиннее, чем обычно. Но Ковач спокойно ответил: «Господин Круиф, меня это не удивляет. Это молодежная мода. Мне кажется, что ваши волосы могли бы быть на 5-10 сантиметров длиннее, чем сейчас. Я приехал сюда не волосы стричь, а улучшить вашу игру». У нас, правда, до таких открытых диалогов с новым тренером дело не доходило. Всех настораживали его замкнутость, молчаливость, строгая подтянутость. Вскоре в руководстве клуба появился еще один новый человек — Олег Петрович Базилевич. Он тоже был известен в прошлом как хороший футболист, игравший с Лобановским в одни годы. Официально, по штатному расписанию, старшим тренером «Динамо» числился Лобановский. Так нам его и представили, а пост начальника команды, либо, как его именовали, тренера по воспитательной работе, занял Базилевич. Но в том-то и дело, что они с первых дней совместной работы в клубе на равных участвовали в учебно-тренировочном процессе, сообща решали вопросы нашего быта, учебы. С таким двоевластием в футбольных командах никто до нас еще не сталкивался. Любителям футбола было известно, что Лобановский и Базилевич, играя в киевском «Динамо», «Черноморце», «Шахтере», составляли дружный игровой тандем, что они большие друзья и в жизни. Они придерживались сходных взглядов на многие проблемы теории и практики футбольной игры. Возглавив в конце 60-х годов разные команды, они сохранили свой творческий союз, а в 1972-1973 годах Базилевич и Лобановский все чаще задумывались о возможности работать в одной команде. Валерий Васильевич Лобановский – инженер по образованию. Его друзьям хорошо известно главное качество Валерия – во всем докапываться до истоков, до причин. Поэтому многие советовали ему после ухода из большого футбола стать тренером. И действительно, под его руководством Днепр из года в год прогрессировал. За заслуги в тренерской работе Лобановскому было присвоено звание заслуженного тренера Украинской ССР, а в 1971 году он был награжден орденом «Знак почета». Олег Петрович Базилевич с юных лет не мыслил своей жизни без спорта. Как и Лобановский, он был одним из ведущих игроков киевского «Динамо» начала 60-х годов. Закончив Киевский институт физкультуры, он стал спортивным педагогом. Под его руководством донецкий «Шахтер» успешно выступал в 1973 году. Звание заслуженного тренера Украинской ССР стало официальным признанием молодого специалиста. С первых же дней работы новых старших тренеров в киевском «Динамо» рука об руку с ними трудился еще один человек. Правда, его фамилия в штатном расписании киевского «Динамо» тогда еще не значилась.